Дорогая молодежь, поторопитесь прийти к Господу утро ранней юности. Поторопитесь познать Его, и Он сохранит вас от греховных помышлений, от злой юности, которая погубила много драгоценных душ. Ведь юность того, в чье сердце войдет Христос, безусловно, будет насыщенной, ответственной, деятельной и счастливой. Мы Богу поклоняемся все вместе. Мы собраны во имя Божье здесь. Во благодати воспеваем песни и слышим вновь евангельскую весть. Звучит молитвы голос громче, тише, внимает нам небесный наш Отец. Но кроме музыки и слов Бог слышит биение человеческих сердец. Такое только Господу возможно. Стучат сердца, но нам не услыхать. Стучат по-разному, так не похоже. Стучат от радости, от боли, от греха. Стучат сердца и плача, и ликуя. Различный стук сливается в одно. Нам сердце общее Господь дарует, чтоб славило Спасителя оно. И вот уже в едином, четком ритме биением одним стучат сердца. И на устах одна у всех молитва. Мы вместе славим нашего Отца. Но иногда, когда смолкает пение, стихает проповедь, молитвы звук, когда приходят тишины мгновения, мы слышим необычный сердце стук. Прислушайтесь, как бьется одиноко, израненное дьявольским копьем, то сердце, что сегодня ищет Бога, не зная мы, но знает Бог наш, чье. Оно стучит печально и тревожно, и в этом сердце угасает жизнь. Но долго так стучать оно не сможет долго без Христа прожить. Все громче, громче сердце стук больного, мы слышим этот стук, и слышит Бог. И разорваться, кажется, готово, и стучит оно, превозмогая боль. О, сколько же еще ему так биться! Бог исцеляет грешные сердца. Об этом сердце будем мы молиться, чтоб в Боге обрело оно Отца. И Бог услышит все молитвы наши. Он исцеляет грешные сердца. Скажите, может, это сердце ваше? Так поспешите к Господу прийти. Дорогие друзья, братья и сестры, я думаю, что мы все сознаем нашу бедность и нищету в познании Бога. Большинство находящихся из нас – члены церкви, но знаем ли мы Христа как друга, как Спасителя, как святого Бога? Благослови нас, Господь, иметь более близкое общение с нашим Небесным Отцом и некогда быть с Ним в вечности. Аминь.